Глава 15. Кукловод. Несмотря на то, что пора было уже заканчивать дела возле Гланара и отправляться на Арак, Алекс не торопился с началом генерального сражения. Просто предстоящий бой будет сильно отличаться от предыдущих ударов-наскоков. Главная причина — трансформация тел потенциала, которую желательно было начать и закончить за один цикл. Она могла занять кучу времени. И в первую очередь из-за Алекса и Лейсав с компанией, так как все они имели сплошные тела потенциала. Хотя ограничивающим фактором и главной проблемой обещал стать именно Алекс. Помнится, первая трансформация сосуда в желтое тело потенциала заняла у него почти 10 часов. Но тогда он справился, благо находился в жемчужине, полный многоножек. В такой обстановке сложно пожаловаться на недостаток врагов. Следующий грейд — зеленый. Он взял всего за полчаса, но только потому, что к тому времени создал черного хирурга, и в критический момент вся энергия от 15-тысячного отряда шла ему одному. Без поддержки отряда он бы сутки провозился, а то и больше. Если бы прекратил тот бой слишком рано, то тело потенциала откатилось бы далеко назад, так как в режиме трансформации каркас не останавливал его распад. Это была стадия взрывного роста. Тут ты либо прыгаешь вверх, либо падаешь в пропасть. В общем, надо было все сделать сразу. По логике вещей, на формирование синего тела потенциала требовалось еще больше ресурсов. Правда, черный хирург подрос в два раза, да и сам отряд-организм заметно изменился. Все это увеличивало поток энергии от Вселенной, однако некоторые процессы нельзя было ускорить одним лишь избытком энергии. Попросту говоря, Алекс просто не знал, сколько времени займет его личная трансформация. Бой мог продлиться и 10 минут, и целый день. Инструкций по выращиванию сплошного тела потенциала синего грейда у него не имелось. В любой другой ситуации он бы с удовольствием усилил сначала бойцов, просто чтобы они получили дополнительную защиту, а уже потом занялся бы собой. Как-нибудь он бы справился. Помогали же они рентгену, когда тот наскоками прибивался к отряду. Однако черный хирург развивался по правилу. Сначала голова, а потом тело. В смысле, Алекс должен был эволюционировать первым, а остальной отряд тянулся за ним. Именно так бойцы когда-то получили зеленый грейд. Поэтому им всем придется рисковать и сражаться. Возможно, много часов подряд. Исходя из худшего, Алекс обсудил с офицерами сценарии развития генерального сражения, пути отступления, защитные тактики и планы. «Наша главная проблема в том, что монстров на Гланаре слишком много», — напомнил он. «Они прекрасно знают наши возможности, а также умело используют планету как укрытие». «И какой план?» — поинтересовался Челар. «Мы должны разделаться с кукловодом», — ответил Алекс, имея в виду прозвище квазисущества среди бойцов. «Мы примерно знаем, где он сидит. Собственно, вы все в курсе нашего положения». Офицеры действительно прекрасно знали ситуацию с кукловодом, так как дрались с ним уже месяц. Это, кстати, было неплохой подготовкой для похода в центр квазара, когда черному хирургу придется столкнуться с квазисуществами, только в средоточиях они будут гораздо сильнее, так как самих ментатов там будет на порядке больше. В этом смысле Гланар помогал отточить навыки и методы борьбы с этими странными врагами. После собрания с офицерами Алекс обсудил тактику с лекарями, которые были важнейшей частью отряда, поскольку именно система связей делала черного хирурга отрядом-организмом, а не просто группой сильных бойцов. «Если со мной что-то случится, вы должны будете удерживать защиту так долго, как сможете», — приказал он. «Все сделаем, босс», — кивнула Сантана. «Мы это уже отрабатывали». «Вот именно. Помните, что от вас зависят жизни бойцов». Месяц охоты показал, что лекари неплохо справляются, особенно после усиления жала. У некоторых даже появились навыки, сходные с нитью, что было ожидаемо. Когда делаешь одно и то же достаточно долго, то может сформироваться похожая матрица, пусть даже в ее основе лежала другая сила, и они не могли использовать свои умения так же, как Алекс. Например, лекари ни поодиночке, ни все вместе не могли создать полноценную паутину связей. Но они могли ее починить. Алекс подозревал, что создал новое боевое направление в энергетической хирургии, которое дальше будет развиваться самостоятельно, как и его каркасы. Но это его не сильно беспокоило. Наконец, подготовительная стадия закончилась, и адепты плавно потекли к планете. В предыдущий месяц излюбленной тактикой черного хирурга была простая последовательность действий. Пролететь над океаном, спровоцировать ментатов, нахватать добычи и сбежать. Слишком близко к поверхности планеты Алекс не приближался, так как там его техники на базе энергии воплощения работали не слишком хорошо. Материя мешала свободному течению энергии. Это в космосе и жемчужине у нее не было препятствий. Кукловод быстро нашел уязвимость и принялся выпускать столбы воды, насыщенной бесформенностью, когда черный хирург опускался слишком низко к океану. В отличие от аналогичных атак в жемчужине, развеять столбы быстро не получалось, потому что в жемчужине океан состоял из энергии, а на Глонаре — из самой обычной воды, то есть материи, пропитанной бесформенностью. Казалось бы, водой сложнее было управлять. Да и самой бесформенности кукловоду не доставало. Но он компенсировал этот недостаток с помощью своего псевдодубля реальности. Чем-то это напоминало мертвую воду, с которой Алекс столкнулся на Шайне. Но тут океан превратился чуть ли не в артефакт, где вода служила контейнером для скрытого в ней оружия. В этом смысле материальный мир давал преимущество врагу. По крайней мере, бункер с трудом справлялся с атаками квазисущества. И Алекс предпочел бы, чтобы по нему палили толпы монстров с самыми обычными навыками, а бой происходил либо в открытом космосе, либо в жемчужине. Как выяснилось, там сражаться с монстрами было проще. Тем более на Глонаре недостатка в противниках не было, а когда черный хирург приближался к логову, кукловод выпускал толпы знакомых монстров-бомб. Существ, напичканных бесформенностью, которые и водопад пространства могли пробить, и конфликт погасить при необходимости. Хотя на поверхности планеты конфликт сложно было использовать. Рукотворный хаос быстро вяз в материи, пропитанной бесформенностью. В общем, бой в материальном мире отличался некоторыми нюансами. А рядом с кукловодом и вовсе становилось опасно из-за его дубля, монстров-бомб и многочисленной охраны. В этом смысле враг был похож на Алекса. Оба контролировали пространство вокруг себя гораздо лучше, чем на расстоянии. Можно было, конечно, вообще не связываться с таким опасным врагом и не приближаться к его логову. Однако Алекс хотел полностью уничтожить ментатов. По нескольким причинам. Во-первых, кукловод подсмотрел достаточно фокусов черного хирурга и мог сообщить о них своим старшим товарищам из средоточий в центре мертвого кластера. А поскольку память квазисущества состояла из отдельных ментатов, их следовало уничтожить всех до единого. Вторая причина была не столь очевидной, но еще более важной. Алекс чувствовал, что Вселенной сильно не нравятся ментаты. Особенно ее раздражало то, что монстры поселились в пограничном мире. Видимо, в этом она видела угрозу соседним кластерам. Собственно, поэтому пространство за барьером штормило. А значит, уничтожив раздражителя, Алекс немного успокоит бездну и облегчит себе в будущем поиски Земли. Ну и, наконец, ему казалось, что если они уйдут отсюда через месяц сражений, не уничтожив кукловода, Вселенная может немного расстроиться и лишить черного хирурга довольствия. Конечно, это было только предположение, но проверять его на себе сильно не хотелось, так как потом, без поддержки Вселенной, отряд точно не справится с ментатами. Вариант сначала закончить трансформацию, а потом убить кукловода, Алекс отбросил. Как ни странно, ему было проще и безопаснее сразу напасть на главного врага, чем выдержать затяжной многочасовой бой с его подручными. Подручные не кончались, в отличие от кукловода. Поэтому черный хирург пробил облака Глонара и рухнул в океан, где, по расчетам миром, находилось логово кукловода. Под водой видимость резко снизилась, а среда сильно ухудшилась. Однако поток энергии воплощения усилился, компенсируя все неудобства. Это была еще одна причина, почему Алекс решил начать с ментатов — из-за поддержки Вселенной. которая и тонкой энергии развития больше отсыпала во время боя с главными злодеями квазара. Не теряя времени, он направил поток в центр груди, после чего усилием воли снял блокировку с тела потенциала. Это обычному адепту случайная трансформация не грозила, так как запускалась исключительно в жемчужине, а у него процесс мог начаться в любое время и в любом месте. Впрочем, для опытного энергетического хирурга заблокировать рост тела потенциала было несложно. Так или иначе, в центре груди появилась светящаяся точка, и сплошное тело потенциала синего грейда начало расползаться по всему организму. Алексу требовалось несколько минут, чтобы вычислить скорость процесса, но эти несколько минут обещали быть очень жаркими. Поэтому он сосредоточился на сражении. Надо отметить, что кукловод теперь действовал гораздо умнее, чем в любой другой схватке, и даже не пытался атаковать черного хирурга ментальными хлыстами, прекрасно понимая, что ментал не причиняет адептам никакого вреда. Вместо этого враг тратил всю энергию и усилия на защиту, а атаковали его подручные. «Смотри-ка, сегодня тварей особенно много!» — удивилась миром. «Подозреваю, что кукловод догадался о наших планах и хорошо подготовился», — согласился Алекс. Миром была права. Твари переполняли океан, и черному хирургу приходилось продираться сквозь плотный слой чудовищ, среди которых то и дело попадались монстры-бомбы. Хорошо, что тактику против камикадзе они давно отработали. Бункер просто пропускал часть врагов, а часть разбрасывал в стороны. В этом деле Алексу помогали и троповцы, и гравитационники из школы «Квантум». К сожалению, эффективность и тех, и других под водой заметно падала. Но свою лепту они вносили, и отряд непрерывно продвигался вперед, пусть и не так быстро, как хотелось. Проникающих внутрь бункера монстров брали на себя бойцы передней линии. К сожалению, Алекс не мог поддерживать слишком мощную аномалию под водой, поэтому бункер не имел дополнительного внутреннего пространства. То есть чудовищам нужно было преодолеть всего километр до первых защитников. Однако меньший размер при том же потоке означал более высокую плотность бункера, поэтому монстрам приходилось несладко. Кроме того, их сюда вмещалось меньше, они мешали друг другу, и бойцы успевали их всех прикончить. Дополнительно Алекс тормозил нападающих техникой «Вязкое пространство». Ему мешала бесформенность, скрытая в воде. Но за счет небольшого объема бункера и сильного потока он ухитрялся поддерживать технику. Естественно, что во время прорыва никто не думал о добыче. Наоборот, миром подсказывала бойцам, куда бить, чтобы те поражали врата одним ударом. Пара минут прошла незаметно, и вскоре черный хирург погрузился в океан на несколько километров. К этому времени Алекс уже вычислил, что ему потребуется не меньше часа на завершение трансформации. Но это касалось только его собственной трансформации, после чего еще нужно будет изменить бойцов. С одной стороны, срок оказался не таким большим, а с другой — этот час нужно было еще прожить. Хотя на этот счет у него имелся план. «Осталось 3 километра», — предупредила миром. «Совсем немного». «3 километра по этому лягушатнику ты называешь немного?» — удивился Алекс. «Тут же все кишит монстрами». «Если ты устал, можешь вернуться на поверхность». «Нет, надо разобраться с этим проклятым кукловодом». «Тогда не жалуйся, скоро доберемся». Квазисущество только казалось безобидным из-за своих размеров. Но Алекс подозревал, что ментаты не просто так уединились на Глонаре, и дай им время, они здесь выстроят средоточие согласно теории снежного кома. «И никакая жемчужина не понадобится. Просто нагонят монстров со всей округи и превратят Глонар в свое царство. Или еще чего-нибудь придумают. А там и подкрепление из центра подтянется», — мрачно размышлял он. В общем, оставлять за спиной ментатов не хотелось. А то вдруг снежный ком действительно начнется на Глонаре. Будет обидно. Конечно, вряд ли власти большой гонки обвинят черного хирурга в халатности. Но сам Алекс точно будет сожалеть о происшествии. Чем дальше, тем больше он проникался желанием Вселенной очистить квазар. Хотя главная угроза находилась в центре кластера, и как ее уничтожить, никто не знал. Но думать об этом прямо сейчас точно не имело смысла. Больше всего черному хирургу мешали монстры-бомбы. Однако не только кукловод изучал адептов, но и адепты его. И когда в бункер залетал очередной камикадзе, миром быстро вычисляло угрозу, после чего Алекс алхимиком блокировал контроль ментатов над своей игрушкой. Да, ментаты неплохо научились противостоять алхимику и полностью контроль не теряли, но бесформенность внутри камикадзе становилась неуправляемой. А дальше ходячее бедствие расстреливали дистанционники, благо среди новичков их хватало. В результате враг взрывался, оставляя после себя облако отравы. Однако она не причиняла больших неудобств, в смысле дополнительных, так как бесформенности в воде и без того хватало. «Мы почти на месте», — проинформировала миром еще через несколько минут упорного боя. «Принял», — бросил Алекс, чье внимание было распределено по всему бункеру. Где-то в центре груди непрерывно шла трансформация, но это не мешало поддерживать водопад, а также запускать хоровод и вязкое пространство. В общем, казалось, что до логова кукловода черный хирург доберется в целости и сохранности. Тем более такое путешествие они проделали в самом начале, когда Алекс по глупости решил извести главного врага. И тогда они тоже добрались практически до самого дна, где их встретили стены логова. Это было искусственное убежище, черная, непроницаемая для восприятия сфера из морского ила. Со стороны логово казалось слабым, но на деле ничто его не пробивало. Поэтому в тот раз адепты поспешили убраться. А сейчас вернулись с новым планом. 10 метров!» — воскликнула миром. «Контакт!» В этот момент восприятие нащупало логово. Они добрались до врага. «Цепляем!» — приказал Алекс. «Сейчас! Есть! Гравитационники готовы! Тяни!» — закричала спутница. И Алекс полетел вверх. Да, драться с ментатами в воде он не собирался. План заключался в том, чтобы добраться до логова, зацепить и вытащить его за пределы Глонара. Туда, где у врага будет меньше бесформенности и пропитанной ею воды. В общем, адепты хотели закончить сражение на своей территории, в космосе. Неизвестно, что думал кукловод по этому поводу, но он явно не ожидал такой подлости, поскольку заметался и даже пару раз ударил бесполезными ментальными хлыстами, которые алхимик легко нейтрализовал. Впрочем, враг быстро успокоился и принялся заваливать адептов подручными. Монстры валили такой плотной толпой, что стало очевидно. У кукловода имелся резерв на такой случай, и он специально подманивал черного хирурга поближе. Но враг не рассчитал и сам оказался в ловушке. Едва отряд поднялся над водой, гравитационники зацепились за свой якорь, который висел на орбите Глонара. Черный хирург тут же ускорился, оставив преследователей позади. Дальше все было просто. Едва они выскочили за орбиту, Алекс подключил всплеск, и скорость возросла еще сильнее. Теперь лишь самые быстрые чудовища могли догнать адептов, но с ними легко справлялись или бойцы, или конфликт, которому тут ничего не мешало, или дистанционники. В общем, варианты имелись. Правда, удаляться далеко от Глонара Алекс не собирался. Как только он разберется с ментатами, ему нужно будет продолжить бой с обычными монстрами, чтобы трансформация не прекратилась. Через полминуты отряд остановился, а вместе с ним остановилось и логово. С этого ракурса оно походило на уродливую вытянутую сосиску длиной в пару километров. Ментаты на редкость удачно упаковали себя для перевозки. Вот что значит недооценка врага. Что интересно, во время полета кукловод никак себя не проявил. «Чего они притихли?» — удивился Алекс. «Мы же не потеряли груз по дороге». «Не волнуйся, ментаты на месте. Но что там внутри, я не чувствую. Наверное, кукловод все вложил в защиту», — прокомментировала действия противника миром. «Тогда ломаем эту штуку. Хочу взглянуть на наших черепашек». Приказал Алекс и первым влупил по черной стене резчиком. Жернова он берег на всякий случай. К сожалению, восприятие по-прежнему не проникало через стенку, но в ней возникла рваная пробоина. Как-то слишком легко получилось», — пробормотал он. «Берегись!» — вдруг воскликнула миром. Где-то там, среди шевелящихся теней, мелькнула вспышка, а через мгновение в Алекса врезался луч. «Кристаллоиды?» Удивился он, пытаясь собрать разваливающееся тело. Оказывается, все это время ментаты берегли свое секретное оружие — монстров, стреляющих на огромные расстояния лучами. Точнее, это был сгусток энергии, но летел так быстро, что напоминал луч. Или они просто не могли использовать кристаллоидов под водой, а теперь я сам вытащил эту штуку в космос, — гадал Алекс. От мгновенного распыления на атомы его спасло тело звезды. Но с врагом надо было срочно что-то сделать, поскольку кристаллоиды вот-вот снова должны были выстрелить, а умирать прямо сейчас Алексу было нежелательно из-за трансформации. Тем не менее, он не мог не отметить иронию. Недавно он сам пожелал, чтобы по нему палили монстры, а не столбы с водой. И вот его желание сбылось.